Хорошо, это хорошо. Сгрузив оплату в сумку с расширенным пространством, садимся за стол, пьем чай с конфетами. Братки рассказывают и показывают, как работает карта. И она работает, как в фильме, а не как в книге. Ходящие по замку, отображаются в виде следов. Вот только тут самый грандиозный облом за всю историю обломов. Карта показывает. Я, это я, Фабиан Михаэлис. Снейп это Северус Снейп, без вопросиков, а Филч это Аргус Филч. Но штука безусловно полезная, мне пригодится. За это я готов платить. Дверь распахивается, карта улетает в инвентарь. В комнату влетает злая МакГонагалл, подбегает к столу. Мадам, встав кланяюсь. Чаю не желаете? Вы что, чай здесь пьете? Не просто чай, мадам, а китайский черный. Закусываем бельгийским шоколадом и конфетами. Присаживайтесь. Попробуйте. Мои гости от этого в восторге. Вы же враги, вы дрались, мы помирились, кивает Фред. Ага, кивает Джордж. Оказывается, если Фиби не угрожать, он отличный парень, добрый и веселый. Ух, присаживаясь, удивляется МакГонагалл. Фиби, ты снова удивляешь меня, а чай на самом деле очень ароматный. Очень, наливая ей чашку, улыбаюсь. Попробуйте. Теперь сидим вчетвером. Минерва вспоминает забавные случаи. Фред и Джордж негромко хихикают. Снова распахивается входная дверь. Внутрь проскальзывает Оливия. Хихикая запирает, выдохнув, поднимает юбку и поворачивается. Фиби, я такие трусики себе купила. Ты должен заценить. Ну как, мне идут черные кружевные, специально на размер меньше. Ау. Фред давится и стучит себя в грудь. Джордж падает на пол. МакГонагалл проносит чашку мимо рта и выливает содержимое на себя. Вскакивает. Бедная Оливия, так и держа юбку, краснеет и закрывает один глаз. Икает и, хлопнув дверью, исчезает. Фиби, смотрит на меня МакГонагалл. Что это было? Любовь. Мы встречаемся. А, Фиби, ты же знаешь, что я не могу оставить это просто так. Я должна провести воспитательную беседу. Понимаю. Столь вопиющее происшествие, вы, мадам, просто не можете оставить без внимания. Я вас прекрасно понимаю. Вам тяжело, вы сильно устаете. Все мы воспринимаемся вами как ваши дети. И у каждого из нас проблемы, трудности, неприятности. Так что, вы не будете возражать, если я сам поговорю с мисс Суэн. Я вам обещаю, что после нашего разговора она и думать забудет о таких выходках. Ох, Фиби, искуситель ты наш. Ладно, я сделаю вид, что ничего не видела. Но только один раз, мадам, могу заверить. Второго раза не будет. Вам еще чаю, репутация. Минерва МакГонагалл. Плюс 75. Минерва выпивает еще чашку и уходит. Уизли наседают на меня с вопросами. Им очень хочется знать, как у меня это получается. Рассказывать о том, что я демон инкуб, и даже не стараясь очаровываю женщин, не собираюсь. Вместо этого чешу о вежливости, манерах и прочем. Братки мотают на ус, благодарят за оплату и уходят. А я, хм, у меня 3 свидания. Нет, не сходить не могу. Буду рисковать. Где-то в замке. Ушастик. Вися на потолке, смотрю вниз. Ну как смотрю, в замке уже темновато, больше сонар использую. Отраженный от предметов звук попадает в уши. Мозг создает зрительный образ. Все как на ладони. Филч, прихрамывая, шароебится по коридорам. Ворча и матерясь, заглядывает в пустые комнаты и залы. Подозрительно щурясь, проверяет занавески и заглядывает за шкафы. А я, скучно. Скучно и страшно. Меня всю скручивает и корежит от предстоящих событий. Я в ужасе от того, что может случиться, когда Фиби узнает. Нрав у него дурной. Жалости нет от слова совсем. Есть только злоба, ненависть и желание убивать как можно медленнее и более изощренными способами. Пожалеет ли он меня? Сейчас, возможно. Теперь я понимаю, почему игрок запретил даже намекать на то, кто Фиби на самом деле. Потому что сейчас, увы, если память Фиби проснется сейчас, когда он так нестабилен, мы получим чудовище, от которого нас спасет только игрок. Но вместе с этим, игрок меняет его. Он научил его любить, развил в нем привязанность. Сейчас показывает, что такое дружба, которая, по мнению прежнего Фиби, просто слова. «Здесь никого», — хриплым голосом выдает Филч. «Но я знаю, где они. Надо подняться на 7-й этаж, притаиться в коридоре у выручай комнаты. Уверен, эти поганцы снова там. Вот я всех их и поймаю. Мелкие уродцы. Миссис Норрис, где вы? Я буду на 7-м этаже. Поднимайтесь за мной». Филч разворачивается и идет. Шустро ковыляет. Лечу вниз, сажусь на рыцарские доспехи, роняю шлем и улетаю к потолку. Хихикая смотрю вниз, резко становится не до смеха. Сонаром вижу нечто огромное, похожее на... Существо бесшумно передвигается по коридору, как призрак оно плывет как будто над полом. Огромная голова, мощные лапы, длинный хвост, на спине, почти из шеи, два длинных подвижных щупальца. Тварь прислушивается, засекает мой сонар, глухо рычит. Кутаясь в крылья, полностью глушу силой сонар, не дышу, слышу только удаляющееся рычание и тяжелое дыхание. Проклятые доспехи, все время падают, ворчит Филч. Кому надо смотреть на это барахло? Понаставили. Или здесь кто-то есть, и вы выходите, хуже будет. Так, пришел я оттуда, значит, убежать вы могли только туда. Филч уходит. Выдыхаю. Чемпион не Аргус. Тут бродит кто-то еще. Кто-то ужасный, злой, разумный. И это плохо. Чемпион не в ком-то. Он сам по себе и, судя по всему, невидим обычным зрением. Это усложняет задачу. Надо предупредить Фиби. Или, он в выручай комнате. Там его не достать. Локхарт, тот в бой ломанется. Снейп, этот адекватный. Но где его искать? Если с силами, то я сразу же, от ужаса замираю. Существо рядом, оно на потолке. Принюхиваясь, водит головой. Оно сзади, в полуметре. Закрыв глаза, чувствую, как крылья обжигает ледяным дыханием. Понимая, что попалось, задерживаю дыхание, концентрируюсь и почти останавливаю сердце. Удары редки, почти неощутимы. Вот только тварь от каждого вздрагивает. Крутится, пытаясь определить направление. Жадно втягивает носом воздух. Шуршит лапами. Видимо, все же находит. Рычит. Свист рассекаемого воздуха. Разжимаю когти. Падаю вниз. У самого пола расправляю крылья и планирую по коридору. Тварь за мной. До предела ускоряясь, ныряю в открытое окно и, отчаянно работая крыльями, сваливаю. Но уйти не получается. Чудище, быстро нагоняя, летит за мной. Едва не оттяпав лапки, клацает челюстями. Мне не уйти. Принять бой, полностью раскрыть себя и сдохнуть. Нет. Ускоряясь до предела, маневрируя и выписывая петли, улетаю в сторону леса. Чудовище звереет. Рыча несется за мной, с треском разламывает деревья. Густой лес, скорость монстра снижает. А вот возможности телепортации. Резко вниз, в кусты. Сложив крылья, пролетаю через стену густого и колючего кустарника. Слушая, как монстр с легкостью преодолевает преграду, вереща несусь дальше, и тут. Мертвый единорог. Над ним какая-то стрёмная тварь пьет его кровь. Меня не замечает, но вот чудище. Погоня прекращается. Взлетев повыше, висну на ветке и, стараясь не дышать, смотрю вниз. Чудик в балахоне и огромный похожий, ни на что не похожий монстр стоят и смотрят друг на друга. Крутится, явно выискивая меня. Выдыхаю, задерживаю дыхание и полностью останавливаю сердце. Работает, монстр теряет меня. Начинает фыркать, ворчать. Слышится треск. На поляну вываливает стадо единорогов. Вожак и самые крупные жеребцы, опустив головы и угрожая монстрам рогами, медленно подходит. Тот, что в балахоне, дымясь черным дымом, улетает. Монстр подходит к трупу единорога, хватает его зубами и, подняв, исчезает. Это что такое сейчас было? Да это тварь. Да она по силам госпожу Салли превосходит. И при этом, это не аватар. Энергия, сила, просто плотно упакованы в уродливое нечто. Это невозможно. Сущность, в десятки раз превосходящая богиню, просто не может вот так собраться. И это чемпион. А какой тогда по силам сам истинный? Кажется, мы попали. Попали как никогда. Аватары и вселенцы ничего не смогут сделать. Фиби тоже, он в начале пути. Мамочки, страшно то как, никогда с такими монстрами не сталкивалась. Оно же, нет, надо ждать. Если оно все еще рядом, я даже улететь не смогу. Поймает, утром скажу Фиби. Сейчас, лучше затихариться. Выручай комната, Фиби. Занимаюсь тем, что развлекаю девушек с Ривенкла. Ухаживаю за ними, угощаю. Ну и слушаю в свой адрес пошлости. Эти безумные предлагают мне выпить оборотное зелье, стать взрослым, потом они научат меня целоваться. По-настоящему, а не как сейчас. Сейчас поцелуи хоть и в губы, но, по их мнению, детские. Однако не все так плохо, как может показаться. Например, с помощью невинных вопросиков я убеждаюсь в том, что Филч это чемпион. Девушки говорят, что наш школьный сквип научился пользоваться магией, имеет в своем распоряжении настоящую палочку, которую от всех скрывает. А еще он может найти в замке любого, даже если спрятаться в нишу, за шторами или в пустом классе, Филч не пройдет мимо, он заглянет, ну и его миссис Норрис, кошка со слов девушек с виду обычная беспородная, к магическим существам отношения не имеющая, но признаки интеллекта кошатина проявляет, она наблюдает, заметив нарушителя мяукает, а Филч, где бы он ни был, слышит ее и является на зов. Конечно, это могут быть слухи и домыслы. До недавнего времени у Филча была карта и он ей пользовался. Но может быть и нет. Еще я могу все списать на неканонный мир. Извращенную искаженную версию реальности, в которой сквибы могут использовать простенькие заклинания. Но что-то подсказывает мне, что нет. Свидание заканчивается. Девчонки с Рейвенкла целуют меня, обнимают и сваливают. Выхожу в коридор. Поправив галстук, стираю со щеки помаду, вздыхаю и захожу. Вот только вместо слизеринок вижу кое-кого другого. На огромной кровати, в полупрозрачном халатике сидит Салли. У стены, закатывая глаза, торчит Тонкс. Ты не рад меня видеть? Ложится на бок и хлопает по кровати Салли. Рад, очень. Мне столько всего нужно сказать. Но сначала спросить. Это все не опасно? Мы не спалимся? В выручай комнате? Нет, улыбается Тонкс. Да и мои силы немного другие. Я одна могу спокойно телепортироваться. Меня не замечают. Хорошо, спасибо. Салли, я. Ну вы тут разговаривайте. Улыбаясь, отходит Тонкс. А я пойду. Я. По спине пробегает холодок. Волосы на затылке шевелятся. Чутье кричит об опасности. Радиометр сходит с ума. Стрелка бесится. Салли и Тонкс встают за меня и дрожа обнимаются. Оно снаружи. Бродит по коридору и пытается попасть в выручай комнату. И если оно попадет к нам... «Фиби, мне страшно», — судорожно вздыхает Салли. «Мне тоже, но я этого не скажу. Вызываю из инвентаря суперкувалду. Шикнув на девушек, поднимаю оружие и иду к двери. Вспоминаю про карту, достаю и активирую. Это не Филч. Глядя на следы, выдыхаю. Аргус на первом этаже. Это. Дверь дергается, ручка вращается. По коридору разносится потусторонний леденящий кровь вопль. И тут все прекращается. Тонкс, слезь с меня». «Не, я еще посижу. С тобой не так страшно», — говорит забравшаяся на меня спереди Нимфодора. «И я. Мне тоже страшно», — шепчет висящая у меня на спине Салли. «Что ты, тварь такая, чемпион? Так напугать двух богинь. Кажется, все будет куда как сложнее, чем я думал. Урода надо найти. Как можно скорее. Надо самому начинать действовать. Свидание обломалось. Жаль». Глава 19. Некоторое время спустя. Курьер. Все. История. Канон события, все это полетело под откос. События перемешались, исказились и вывернулись так, что слов описать не хватает. По коридорам бродит чемпион истинного. По другим шарятся неизвестные мне боги и богини, которые должны помочь. Но толку от них как от тумбочки. Дамби что-то замышляет. С ней поделился инфой о том, что добрый дедушка направил официальный запрос по нашему якобы месту жительства. Квиррел проявляет невиданную активность. Ушастик теперь боится отходить от меня ночью. Салли отказывается от свиданий. Тонкс, как только темнеет, сваливает подальше от этого проклятого места. А еще сегодня матч по квиддичу между Слизерином и Гриффиндором. Поэтому я сижу в зеленой шляпе, размахиваю флагом с гербом этого факультета и кричу драка, чтобы он всех натянул. Гриффиндорцы такого не одобряют. От меня отсаживаются, смотрят как на дурака. И сейчас по сюжету. У Гаррика должна сойти с ума метла, Гермиона должна спалить Снейпа, вот только этого не будет. Гермиона от Северуса в восторге и он последний человек, которого Грейнджер будет подозревать. А вот, что это за игра такая, в чем смысл? Обычный футбол смотрелся бы лучше. А тут, интересно, кто-нибудь подумал о том, что падение с такой высоты, да еще и на скорости, неминуемо обернется для игрока переломом головы? Видимо, нет. Потому как на этих утырках даже шлемов нет. Эх, Слизерин. Размахивая флагом, кричу. Слизерин, порвите их. Драко, я на тебя надеюсь. Михаэлис, слышится сзади. Ты факультетом не ошибся, а у тебя синяки прошли? Да, Уолтер, так обращайся, я тебе еще добавлю. Давай вечером, в 6, за школой. Я буду занят, и завтра, и вообще. Тогда закрой рот и не мешай мне игру смотреть. Слизерин вперед, в особо извращенной форме их. Драко, твой друг, подсаживается ко мне Гермиона. Ага, тебя это смущает? Разве должно? Он интересный, вежливый, со всеми кроме Уизли. Вчера, когда я из библиотеки выходила, открыл мне дверь и кивнул. Он у нас такой. А ты, как у тебя дела? Слышал, в зельеварении у тебя нет равных. Кроме тебя, краснеет Гермиона. Все же, Я иногда путаюсь, особенно когда тороплюсь. Профессор Снейп говорит, что это пройдет. Гол. Подпрыгнув, кричу: «Драко, я тебя обожаю, Драко!» Такие вопли слышит, медленно пролетая перед нашим сектором, важно надувается и кивает мне, но улыбку сдержать не может. Пиздюк. Репутация с ним и всем его факультетом растет, и мне как бы пофигу, я здесь, судя по развитию событий, ненадолго. Однако уходить, блин, я бы задержался. Тем временем в воздухе разворачивается драма. Гарри и Драко несутся за выпущенным Снитчем. И тут, не, Малфой не потянет. Поттер дурачок с промытыми мозгами. Он убьется об стену, но волю Дамби выполнит. Драко же, сунув руки под мантию, осторожно снимаю сдерживающее кольцо. Взгляд на Поттера. Гарри дергается, резко уходит вверх. Драко догоняет Снитч, ловит. Ух, быстро вернув кольцо на место, выдыхаю. Какой взгляд? Ты отсюда видишь? Спрашивает Гермиона. Вижу, что? Ты о чем? А ты? Не знаю. Слизерин. Ура. Кто-то, я даже знаю кто, как только я снял колечко, начал пристально смотреть по сторонам. И это значит, игрок умнее, чем я думал, а враг опаснее. Оно смотрело не на меня, но я чуть не обделался. Надо. А что надо? Повторить? Нет. А что если? Кто у нас видит мозгошмыгов и настоящую суть? Правильно, Лавгуд. Значит, не сегодня. Некоторое время спустя. Подземелья Хогвартса. Тонкс. Вдвоем с Локхартом. Блуждаем по коридорам и тоннелям. Ищем тролля с целью нейтрализовать. Идем по запаху. А пахнет здесь. Ох, нет слов. Бу. Посветив снизу себе на лицо, восклицает Гилдерой. Страшно? Да-да. Ну вот, ты опять плачешь. Соберись. Ты же богиня. Не слишком ли ты пуглива? А ты не слишком заботливый? Можно подумать, ты раньше меня знала, ворчит Локхарт. Хотя да, раньше такое чувство, как забота об окружающих, в мой арсенал не входило. Зато теперь, а что теперь? Как видишь, все по-другому. Мы семья, родственники, должны стоять друг за друга, если выжить хотим. Салли мне по-прежнему угрожает. Она шутит: будь иначе, тебя бы уже не было, а ты здесь. А еще она двинутая, но не дура, поэтому тебя она не тронет. Фиби ее потом отругает. Но мне то уже все равно будет. Пораженчество есть слабость, философствует Локхарт. Не заморачивайся, будешь ты со своим Фиби. А контракт, да, тут проблема. Но я уверен, игрок что-нибудь придумает. Признайся честно, на самом деле влюбилась, да. Но мне кажется, что мы не пара. Фиби огонь, лава огненный шторм. А я как тихое озеро. Мы, вы идеально подходите, улыбается Локхарт. Огонь и вода. Вы дополните друг друга, уравновесите. Знаешь, я все чаще восхищаюсь игроком и его планами. Думаешь, я тоже часть его плана? Не думаю, Тонкс, я в этом уверен. А еще я уверен, что он просчитал каждый наш шаг. Теперь я понимаю смертных. Понимаю, каково это — жить под присмотром Бога. Когда ты думаешь, что все делаешь сам, что сам пишешь свою судьбу. А на самом деле, ты просто идешь по проложенному для тебя пути. И тут стоило бы задуматься, а не игрок ли привел к нам великого пожирателя, а может, вся наша жизнь до встречи с ним тоже была его планом? Но нет, игрок мог просто прийти со своими чемпионами, прийти и захватить мир, но он и так его захватил. Мы сами принесли его игроку, когда приняли дары. Мы, рабы, хмурится Локхарт, что-то я оков не вижу, и кандалы не брецают, а то, что мы теперь под протекцией игрока, ну, я его миры видел, да, есть у него и странные, где он из доработанной энергии Салли Арданиум создал. Но в то же время, этот мир потрясающий, и там Скворец живет, и Лена. Посмотрел на них Фиби и Салли увидел, не внешне, а по энергии. И там, все хорошо, так же и у нас будет. Пошли. Ну да, я надеюсь на это, на то, что у нас тоже все наладится. Я перестану бояться, Фиби будет со мной, мой народ выживет, а мы все на самом деле станем семьей. Так лучше, чем как было. Поход продолжается. Судя по ужасному запаху, мы близки к цели. Смердит так, что глаза режет, и воспоминания не самые приятные вызывает. В темноте слышится хрюканье, бормотание. Локхарт отдает мне свою палочку, заглядывает за угол, улыбаясь, раздевается до пояса. Пойду разомнусь, магией светить не хочется. Уделаю гада руками. Осторожнее. Гилдерой уже не слышит, он, размахивая руками, уходит. Слышатся шорохи, непонятные звуки. удар. Гилдерой вылетает и впечатывается в стену, так что по камню трещины идут. Охренел, вправив вывихнутую челюсть, рычит Локхард. Сейчас я тебя. Снова Локхард убегает и скрывается за поворотом. Удар громче. Гилдерой не вылетает, а на спине выезжает. Встань, поправляет прическу. Может быть, другими способами? Фиби, не говори. Когда узнает, кто я, он меня за это уважать перестанет. Локхард, я сам. Локхард, теперь прихрамывая, уходит. Не выдержав, все же иду за ним, и как только выглядываю, на колени перед богом, гниль, рычит Гилдерой. Тролль, видимо, кто такой бог не знает. Или знает, но ему наплевать. Вместо того, чтобы упасть на колени, он хватает дубину и чуть не сносит ей противника. Локхард прогибается назад и пропускает удар над собой, прыгает и ударом ломает троллю челюсть. Запрыгнув на него, вонзает палец в глаз, во второй. Ладонями бьет по ушам и лбом бьет тролля в лицо. Не убивает, ломает нос. Спрыгнув, подбирает упавшую дубину, замахивается и бьет тролля по голове, чем ломает дубину и разбивает его несчастную черепушку. Отходя и пытаясь отдышаться, садится и со стоном прижимает ладонь к груди. Ну и тело. Как люди живут в таких? Хрупкое, медленное, слабое. Сильно больно? Давай помогу. Кажется, у тебя ребра сломаны. Добрая ты, Тонкс. Фиби, с тобой будет хорошо. А тебе с ним. Почему? Он любить умеет. И как демон, и как человек, которым он благодаря игроку стал. А раньше? А раньше нет. Морщись от моих прикосновений, вздыхает Локхард. Пора возвращаться. Снейп долго не сможет внушать всему Хогвартсу, что мы с тобой на вокзале. Мне интересно, как бы Фиби с этой хреновиной разобрался. Ты это, пока чудище теплое, посмотри, что в мозгах. В мозгах. Его натравили. Именно сейчас, через несколько минут, он должен был вывалиться в женский туалет и убить Гермиону, хуже, или Оливию, или Луну. Представляешь, как вовремя мы успели? Надо предупредить Фиби. За мной, Тонкс. Фиби. Фиби, Фиби, Фиби. Все мои мысли только о нем. Мы в опасности. Мы ходим по краю, а я, старая дура, в любовь играю. Даже покойного мужа вспоминать перестала. Тысячи лет помнила, а как встретила Фиби, так и забыла. Это знак, это. Сходить домой, заглянуть в будущее, и что я там увижу? Нет, нельзя. Но и сидеть так невыносимо. Я не знаю, что делать. Возвращаемся в замок. Сворачиваем в зал, и первое, что видим. Фиби, держа за шею Малфоя, отвешивает ему звонкую пощечину. Встряхивает и снова бьет, пока рык драка не превращается в обиженное хныканье. Что удивительно, Снейп стоит и вообще никак не реагирует. Мистер Михаэлис, включив преподавателя, спрашивает Локхард. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Драка отравили, присаживаясь перед Малфоем, ворчит Снейп. Подлили в еду какой-то дряни. Случилась истерика. Фиби вовремя среагировал и вытащил его из зала. Иначе, что, потирая краснеющую щеку, стонет Драка. Целью были Оливия Суан и Луна Лавгуд. Делая вид, что осматривает Драка, мысленно говорит Снейп, сам же вслух несет ему какую-то околесицу про зелье. Малфой всеми силами пытался вывести их. Оно знает про нас, мысленно говорит Фиби. Плохо. Оно проверяет, возражает Снейп. Как и мы, подозревает и ищет. Думаю, сегодня все бы и раскрылось. Смерть Оливии роли не сыграла бы, а вот Луна. Фиби взбесился бы. То есть цель не философский камень? Спрашивает Фиби. Конечно, нет. Волдеморт, такая же марионетка, как Квиррелл и Поттер. Не удивлюсь, если эта мерзость на затылке Квиррелла под полным контролем Дамблдора. Нам надо ударить, опустив голову, выдает Фиби. Сидеть и ждать, смысла нет. Удар по Дамби, рано, мысленно кричит Снейп. Устроит в Хогвартсе резню, будет поздно. Тут полно чистых душ. Гибель детей и потеря душ ударит по мне. Если враг умнее, резня высвободит Гавлах. Тогда я не только сорвусь, но и мутирую, временно. Надо действовать. Оливия, Луна и Драка, под прицелом. Не мешайте мне, как-нибудь прикройте их. А я начну. Фиби помогает Драка встать. Извиняясь, обнимает и, похлопав по плечу, уходит. Иди за ним, мысленно приказывает Локхард. Смотри, чтобы не начудил. Идем, прямиком к выручай комнате. Там Фиби падает на диван, достает карту мародеров и хмурясь смотрит. Ушастик на его голове что-то шепчет. А зачем мы здесь? Мы ждем, Тонкс, закуривая сигарилу, кивает Фиби. Ждем подходящего момента. Не мешай, я думаю. Посиди рядом и помолчи. Сажусь, поерзав, не выдерживаю и подключаюсь к его разуму. Смотрю мысли, и там все, что только можно. Пустоши, мир Наруто, первая жизнь. Сцены из фильма. Обнаженные демоницы, оружие, взрывы. Память Фиби – дьявольский винегрет из всего, что только можно. С виду он спокоен и даже расслаблен. Внутри сотни вариантов создаются, рассматриваются, отвергаются или откладываются на потом. Цепочки рассуждений расходятся. Ассоциации ведут эти цепочки в неведомые дали. Там разветвляются и скрываются в тумане неясных образов. Лица людей меняются, места, события, города. Выхватить хоть что-то из этой мешанины не получается. И тут, замерев от ужаса, я вижу Салли. Настоящую Салли, которую Фиби ненавидит и боится. Цепочка идет дальше. Я вижу себя. Настоящую. Плохо нарисованную, страшненькую, но тем не менее узнаваемую. И это. Фиби наконец-то успокаивает мысли, смотрит на меня, щурится и хмыкает. Но тут, цепочка размышлений рвется. Фиби вздыхает и думает о другом. Он знает. Он понял. Игрок не дает ему осознать, блокирует. Зачем? Затем, что не убьет Фиби, только меня. Даже сейчас, в сравнении с нами, обладая крохами сил, он, расценив все как обман, бросится в бой. Он чудовище. Мы все умрем. Все. Почему ты плачешь? Удивляется Фиби. Тонкс, у тебя что-то случилось? Мне страшно и холодно. Иди ко мне, согрею. Сажусь к нему, прижимаюсь к боку, обнимаю и чувствую, как он успокаивается. Мысли выстраиваются, утихают. Из дьявольского хоровода превращаются в ручей. Но главное не это, а то, что мне самой с ним спокойно. Защита, тепло, сила. Смотрю на него, вздыхаю. Понимаю, что не выдержу. Тянусь поцеловать. Пора, пищит ушастик. Он на месте. Перенеси меня туда. Злобно улыбается Фиби и показывает на карте, куда именно. Переносимся в пустой класс. Фиби сразу же бьет в затылок разглядывающего зеркало Невилла. Посмотрев на его тело, поворачивается к зеркалу и зависает. А там я, там все закончилось, там все мечты сбылись, там, мерзкая вещь, роняя зеркало и морщись от звона осколков, качает головой Фиби. Ну вот, карманный герой засмотрелся, упал в обморок и зацепил зеркало, оно разбилось, сводить с ума больше никого не будет, а я бы сошла. Фиби, что ты там видел? Многое, многих, вас, я видел. ТС, Фиби грубо хватает меня, прижимает к себе и, приложив палец к губам, останови сердце и задержи дыхание, делай. В ту же секунду, всю меня сковывает от ужаса. В коридоре, прямо за дверью, что-то огромное, страшное и голодное. Как тогда, когда мы были в ручей комнате, нас заметит. Стелсбой, мысленно говорит Фиби, тихо, ни звука. Телепортироваться сможешь? Нет, оно все сбивает, блять. Дверная ручка начинает дрожать, крутится. Несчастная дверь со скрипом открывается. Фиби выдает едва ощутимую волну ужаса. Вид вошедшей твари. У меня ассоциаций нет. Фиби же, поскольку я все еще подключена к его разуму, находит ее похожей на смесь тигра, халка и нечто. Настолько уродливых, отвратительных и жутких тварей я даже в своем мире не встречала. А там было на что посмотреть. Это же, тварь принюхивается, мотает огромной с четырьмя зелеными глазами головой, морщит нос и топорщит усы. Пара щупалец на ее спине двигаются, как будто сканируя комнату. Останавливаются, концы щупалец кровоточа раскрываются. Внутри видим огромные глаза с вертикальным значком, в которых плещется бездна. Щупальца поднимаются, глаза двигаются, высматривают нас, но не видит. Однако отступать тварь явно не собирается. Проходит дальше, наступает на Невилла. Лапа проходит сквозь мальчика, и это плохо. Это значит, что тварь сейчас одновременно в двух измерениях. Физические атаки не подействуют. Пройдут сквозь нее другие. Тварь, как будто улыбаясь, громко рычит, хвостом закрывает дверь. Им же рисует на стене какой-то символ. Фиби дергается. В руке его оказывается граната. Он бросает ее в угол. Закрывает рукой мои глаза. Хлопок. Вой чудища. Треск древесины. Фиби, держа меня, убегает по коридору. Несется к вырукой комнате. Телепорт. На берег озера. Первым делом падаю. Запускаю сердце. Хватая ртом воздух, пытаюсь отдышаться. Поднимаю голову. Фиби стоит, щурясь смотрит в сторону замка. Бледный. Правая рука трясется. Глаза как прицелы. Мы попались. Тварь теперь по запаху не найдет. Тонкс, в привычном нам понимании, она слепая и глухая. Обоняние у этого тоже отсутствует. Оно тебе сказала, можно и так сказать, закуривая, кивает Фиби. Я услышал отголоски мыслей. Тварь когда-то была человеком, девушкой. Она разумна, но воля ее полностью подавлена, скорее раздавлена. Это не чемпион, это даже не его ручная зверушка. Просто инструмент, цель которого найти нас. И вот ты сейчас удивишься, цель именно найти. Для врага мы все невидимы, но тем не менее, он о нас знает. Поэтому, по Хогвартсу шароебится вот такая образина. Судя по внешнему виду, истинный нашел ее в оке ужаса. Да, Ситуевина, но мы, Тонкс, в самой глубокой заднице. Потому что даже у этой зверушки, сил столько, что я рядом не стоял, и хрен знает через сколько лет встану. Из этого следует, что чемпион, намного сильнее этой мразоты. Только что, во мне умер весь оптимизм. А наши шансы на победу? Нет, они не рухнули. Они пробили дно и ушли в такой минус, что ему страшно. Он этого не показывает, но сейчас страшно ему до ужаса. Я все еще подключена, я вижу. И что нам делать, Фиби? Остается только ждать. Мне нужны души Феникса и Василиска. Мне нужно в Азкабан. Там можно найти души серьезных магов. Или, нет, сожрать здесь всех я просто не могу. Пошли, надо отдохнуть. Переношу Фиби в выручай комнату. Оттуда в кабинет Снипа. Сама ухожу как можно дальше, на косую аллею. В снятом номере сажусь в угол. Вздохнув, пытаюсь отключиться от Фиби и понимаю, что не получается. Канал связи не закрывается. Я вижу его глазами, слышу его ушами. Его мысли, это мои мысли и он. Сам не понимая зачем, Фиби отчаянно желает защитить меня, укрыть. Со мной ему спокойно, я ему нравлюсь. И это страшно. Глава 20. Кабинет игрока. Дебилы, блять, конченые, просто конченые идиоты. Вас кто просил? Скажите мне, боги недоношенные, вас кто об этом просил? Но ты сам одобрил план по перехвату тролля, подняв руку, мямлит Локхард. По перехвату, подбегает к нему игрок. Именно по перехвату, дубина. Перехват, это когда особо опасного персонажа перехватывают по пути к цели и нейтрализуют. Задерживают, чтобы он не пришел, уводят в сторону, они разбивают ему башку. И хер бы с ним, с троллем с этим. Но вы просто взяли и оставили труп в подземелье. Просто так ли я вас двоих спрашиваю, в надежде на что, вы это сделали? Думали, Дамби придет проведать тролля и, увидев его, подумает, что у него от мигрени голова взорвалась. Или он, зажав нос, сильно чихнул. Извините, опускает голову Тонкс. Нимфодора, дурында, подходит к ней игрок. Ну и как тебе по глупости созданный тобой канал связи с Фиби? Нормально, ничего не жмет? Нет, это пока, звереет игрок. Пока, ты, возможно, подписала себе приговор. Не знаю, как ты, недоношенная, это сделала, но теперь ты в заднице. Все, абсолютно все, что будет происходить с Фиби, отразится на тебе. Сейчас, немного устаканится, и ты в полной мере испытаешь на себе отклики его эмоций. Злоба, страх, радость, даже оргазм, безумие, ярость, смерть. Умрет он, умрешь и ты. Что я могу сказать? Молодец. Так это что получается? Злится Салли. Она уже с ним? Да, разводит руками игрок. Пока смерть не разлучит их, она ближе, чем ты. Она ближе, чем Люциана и все ее воплощения. Тварь, шипит Салли. Убью. Предательница. Я не специально. Пищит Тонкс и прячется за Снипа. Я просто мысли посмотреть хотела. И тем не менее, кричит Салли, однако, видя взгляд Снипа, нападать не спешит. Наоборот, успокаивается и отходит. Итак, дорогие мои родственнички, хлопает в ладоши игрок. Делу вы не помогаете, а только вредите. После вашего вмешательства, чемпиона вас знает. Зверушка его будет активнее искать, а Дамби форсирует события. Что с вами делать? Понять и простить? Улыбается Локхард. Зачем, Локхард? Для чего? Чтобы потом, когда я отправлю Фиби к вам, вы всеми правдами и неправдами мешали ему, как здесь делаете. Обещаю, все будет нормально. Все вон, указывая на дверь, ворчит игрок. Все. Кроме тебя, Санек, ты останешься. Разговаривать будем. Ожидая разноса, Санек ослабляет галстук. Провожает всех взглядом и как только кабинет пустеет. Брат, хе-хе, чё напрягся, Александр? Страшно? Думаешь, я ругаться буду? А нет, не угадал. Тогда, все идет по плану. По моему, а не по твоему. Вот и карта Тонкс, которую я разыграл, сыграла так, как мне надо. Не понимаю. Ах ты, ну, молодец. Давай, хвали меня, хвали полностью. Теперь все понял? Да, не знаю, почему раньше не доехал, но вот сейчас, ты ускоряешь события, ты привязал к Фиби Тонкс, она станет для него тихой гаванью, улыбается игрок, в вашей помойке это пригодится, даже если курьер взбесится, даже если он в порыве ярости разорвет контракт, Тонкс не даст ему поубивать вас и провалить миссию, а как же Салли, если он, повторюсь, брат, хмурится игрок, Салли интересно мне до тех пор, пока интересно курьеру. Если он пошлет ее в неведомые дали, что вполне возможно, я ничего не потеряю, потому что Тонкс теперь никуда не денется. И ты, тоже. Курьеру будет за что бороться. Одна раса, будет по сути его отпрысками. Вторая раса, не чужая Тонкс и станет близкой Фиби. Понимаешь, к чему я, а Люциана? А вот что касается Люцианы, дело не твое. Курьер порвет контракт, вообще не страшно. Пройдут годы и они заключат новый, без Салли. Хотя, если у них все получится, я буду только рад. Но ты же прекрасно знаешь, что у меня приоритеты другие. Мне надо вырастить приемника, а не заниматься сердечными делами каких-то дамочек. Это жестоко. Это говоришь мне ты, кривясь встает игрок. Ты будешь рассказывать мне о жестокости? 500 миров. 500 процветающих и развивающихся миров, в половине из которых разумные существа уже забыли, что такое война. А у тебя что? Тебе напомнить? Напомнить, как именно ты, Бог, веришь судьбы своих последователей? Не надо. Тогда умолкни и не возникай. Я, ты, всего лишь мутное отражение в кривом зеркале. Ты, вся твоя шобла и весь ваш поганый мир, вызываете у меня только лишь жалость и легкие приступы отвращения. Потому что даже я не понимаю, как ваш гребаный мир, искаженный и безумный, до сих пор не развалился. Да он, много тысяч лет назад, от одной мысли вашего главного чудика сделать так, как он сделал, а не так, как было положено, должен был схлопнуться. Но нет, вы, не осознавая, что ваша жизнь ложь, отчаянно боретесь за свое отвратительное существование. Вы цепляетесь. Вы, ха-ха, в жалких попытках продлить агонию, даже подражаете канону. Ты оставил меня с целью насмехаться, я оставил тебя для того, чтобы ты начал думать, кивает игрок. Ты меняешься, ты становишься тем, кем должен был стать уже давно. Твои методы, важны не методы, брат, важен результат. Иногда птенца, чтобы он смог расправить крылья, надо выбросить из гнезда. Ребенка, чтобы он научился плавать, вытолкнуть из лодки. А умирающего, иногда надо загнать в глубокую кому, чтобы перезапустить организм. Тебе может показаться все это жестоким, но это не так. И ты, и Фиби, части меня. Поэтому я сделаю все, чтобы вы оба выжили. Понимаешь, ты двинутый, игрок, ты псих, а ты нет. Или может Фиби отличается адекватностью? Салли, Снейп, Локхарт, Тонкс, кого из них ты можешь назвать образцом адекватности? Никого. Мы все безумны. И в этом кроется наша сила. Мы, особенно Фиби, непредсказуемы. А враг нет. Враг проделывал такие операции не одну сотню раз, а мы впервые. Курьер, наш Фиби, импровизирует. Плюет на правила. Он действует. И действует правильно. Чем отразится на каноне потеря зеркала? Кажется, что ничем. Но, без зеркала, Дамби не сможет сводить с ума своих выкормышей. Он просто не сможет дать Гарри призрачную цель. И это, как снежный ком, покатившийся с горы, вызовет лавину. Если у тебя все просчитано, если ты все знаешь, зачем ты заставляешь действовать нас? Потому что сейчас, мой дорогой брат, после того, как вы приняли мои дары, вы как пластилин. Из вас, возможно, что-нибудь вылепить. Но, будет лучше, если вы сами будете лепить себя, Фиби. После того, как он согласился стать моим учеником, сам начал представлять из себя брусок пластилина. Вот только в отличие от вас, он сам меняется. Этим он меня радует. Первый этап, рассчитанный на годы, он прошел за месяцы. Также он справится и с этим, промежуточным. Когда он узнает, будет поздно, нагло улыбается игрок. Или для вас, или что-то менять. Но для тебя, брат мой, всегда будут хорошие новости. Ваш мир будет спасен. А вот вы, игрок жутко скались, создает в руке стакан, протягивает его брату. Санек мотает головой и исчезает. Все идет по плану, улыбается игрок и выпивает. Все идет по плану. Вечер. Хогвартс. Курьер. Ушастик на разведке. Финниган дрыхнет. Под моей кроватью, аки привидение, не находящее покоя, вздыхает Тонкс. И тут у меня вопросы. Если этой богине много миллионов лет, то почему она ведет себя как ебанька? Ну, взрослая, опытная, наверное, всякое в жизни повидала. Не должна она, но с ней ладно. Все может быть. Вопрос у меня не к ней, а к Салли, которая сидит в шкафу и через щель между дверцами следит за Тонкс. Моя жизнь напоминает блядский цирк. Я уже начинаю жалеть, что на все это подписался. Ну, допустим. А что допустим? Ситуация выходит из-под контроля. Тонкс, кем бы она ни была, влюбилась. Плюсом идет то, что наши разумы каким-то непостижимым для меня образом связаны. Канал связи мной с трудом, но все же фиксируется. И как я понимаю, со стороны Тонкс работает только на прием. Не потому что так получилось, а потому что мне нельзя видеть ее мысли и память. Что это дает? Что дает канал? Да хрен его знает. Переворачиваюсь на спину, представляю нимфодору. Представляю, что она, разодетая в леопардовые лосины, стоит спиной ко мне. Задница Тонкс увеличивается, лосины рвутся, являя огромные целлюлитные булки. Кхем, слышится из-под кровати. Ну и фантазия у вас, господин. А ты какого хрена там делаешь? Заглядывая под кровать, спрашиваю сторожу. Ага, молодец, правильно. А почему под кроватью? Значит так, пока я тебе туда гранату не закинул, выбирайся и ложись ко мне. Я стесняюсь. Вздыхать под кроватью не стесняешься? Нет. Салли, ну тогда ты. Меня здесь вообще нет. Кажется тебе, изменщик проклятый. Надо же, женатый человек, а какую-то мымру в кровать приглашает. Господи, за что? Мы на задании, не забыли, а вы тут клоунаду устраиваете. Выбирайтесь. Фиби. Залетев в окно, пищит ушастик. Фиби. Беда. Дамблдор. Этот хрен отправил Луну, Драко и Оливию на отработку. К Хагриду. Точно. Принимая человеческий облик, кричит ушастик. Ты один? Круто. Давай по-быстрому. Я перенервничала. Я тебе дам по-быстрому. Выбирается из шкафа Салли. Я тебе. Тебя не спалят, у меня такое же кольцо. Показав средний палец ушастику, рычит Салли. Игрок подарил. Совсем охренел? Какая-то шалава ему перепихнуться предлагает. А он ничего не говорит. Ты же женам не изменяешь. Оставим это. Ушастик, веди. Тонкс, переноси нас. Салли, домой. Переносимся. То есть Тонкс сначала переносит в поместье Салли, потом нас, в запретный лес. Забежав по стволу дерева, сажусь на ветку и смотрю вниз. Неподалеку вижу фигуру Хагрида. За ним остальные, с фонарями. Что за бред здесь происходит? Драко пошел извиняться, рассказывает мышь. Извинился, сказал, что повел себя неподобающим образом. Они даже посмеялись. А тут Филч. Слушать их никто не стал. Директор сказал, что с него хватит. Это с меня хватит? Злобно улыбаюсь. Тонкс, ушастик, не вмешивайтесь. Я сам, сняв кольцо, меняю облик и взлетаю. Зависнув над поляной, имею честь созерцать следующее. Хагрид с собакой, сказав детям, что нужно разделиться, сваливает в темноту. Шустро шагает по тропинке, сворачивает у поваленного дерева. Все готово, они на месте, шепчет полувеликан. Знаю, шипят ему из темноты. Сейчас все закончится. Тела не забудь растащить. Выставлю все так, как будто дети испугались, разбежались и их сожрали акромантулы. Начинай. Не смей командовать мной, полувеликан. А то, что ты сделаешь, не в том ты положении, Реддл, чтобы угрожать мне. Работай, жалкая марионетка. Эти трое должны сдохнуть. Напугай, потом убей. Ты мне за это ответишь. Немедли, ничтожество, рычит Хагрид. Мне надоело таскаться за Поттером и строить из себя доброго дядюшку. Давай уже побыстрее закончим с этим. И помни, подыхать они должны в мучениях. Так надо. Обязательно закончим. Кивая, улыбаюсь. Прямо сейчас. Вот только у меня вопрос. Стоят ли жизни этих троих возможного провала всей операции? На одной чаше весов, две пока еще чистые души и одна не очень. На другой судьба мира и нашей жизни. Что делать? Да чтоб вас всех. Взгляда зверушки не ощущаю. Поэтому снижаюсь и лечу над Квиреллом. Или Володькой. Хрен их этих сиамских близнецов разберешь. Оба мудаки. Квиррелл тенью скользит над тропинкой. У троицы начинает шелестеть, шептать какую-то белиберду и летать кругами, сбившиеся в кучу. Похоже, что жертвы паникуют. Квиррелл летает по спирали, шуршит травой. Я сейчас сдохну, судорожно выдыхает Драко. Если тебе от этого легче, то я тоже, шепчет Оливия. Луна, возможно, она бы меня заметила, но напугана до такой степени, что не выдерживает и хватает Драко за руку. Вглядывается в темноту. Чудик пролетает над ними, шипит, и дабы нагнать большей жути, смеясь, поднимается вверх. Камуи, активировав мангикё, говорю, над Квиреллом закручивается воронка, в которую он залетает. И тут, взгляд, оно высматривает меня, оно уже рядом. Засада, возможно, но отступать нельзя. Телепортация к Хагриду. Камуи, полувеликан исчезает. Взлет вверх, кувырок, выхватываю меч и тут же наношу вертикальный удар. Появившаяся передо мной тварь оглушительно воет, облизывает языком рассеченный мечом нос, скалится. Телепорт в сторону, подальше от детей. Работая крыльями, улетаю. Чудище не отстает. Рыча, вытягивает лапы и пытается поймать меня когтями. Еще телепорт, метров на 200 вперед. Разворачиваюсь. Камуи. Пространство над монстром закручивается в спираль. Зверь телепортируется ближе, рычит. Одно щупальце поворачивается ко мне, второе, попавшее в воронку, потеряно. Глаз на конце целого открывается. Удар мечом. Катана искря входит в щупальце едва ли на четверть. Над лесом разносится полный боли вопль. Монстр, забыв про осторожность, рвется ко мне. Телепорт вниз. Надеваю кольцо на палец. Встаю под дерево, останавливаю сердце и задерживаю дыхание. Монстр падает за спиной, рыча и шумно втягивая носом воздух, идет между деревья. «Я знаю, что ты здесь», — рычит чудовище. «Знаю, я чувствую твой страх. Явись, и я сожру тебя. Ой, сколько там всего понамешано». В эмоциях злоба, ярость, желание выслужиться. Страх перед хозяином. «Где же ты, чемпион игрока? Покажись, сдохнешь быстро». «Ну нет, геройствовать меня не тянет. Тут такая хрень, что даже мой меч не берет, а катана режет все. Удары со всей силы, как итог две царапины. Я все равно тебя найду, чемпион», выходя из-за дерева, рычит монстр. Обрубок щупальца кровоточит. Кровь, дымясь, стекает на землю. Второй, порезанный, выглядит не очень. Глаз на конце красный, налитый кровью. Из раны толчками хлещет кровь. И взгляд. Взгляд, глаза на щупальце. Он изменился, он слабый. Хммм. Ладно, я это запомню. Буду играть с тобой в царя Одиссея и ёбнутого циклопа. Но не сейчас. Монстр, нарезая круги, удаляться. Как только отходит подальше, снимаю кольцо и переношусь в свое измерение, где тут же уворачиваюсь от прыгнувшего на меня Кверрелла. Ау, джентльмены, не ожидал, что вы так жаждете встречи. Где мы? Кто ты? Неважно, Кверреллу. Важно другое, то как именно вы умрете. Вспышка, хлопок. Со спины меня хватает Хагрид. Сжимает и поднимает над полом. Кверреллу, я держу его. Действуй. Держишь? Хвостом выкалывая полувеликану глаза, спрашиваю. Подлетающий Володька получает ногой в лицо и падает. Переношусь к нему, катаной срубаю голову, вызываю из инвентаря часы, поворачиваю циферблат. Души Кверрелла и Вальдемарта залетают в ловушку. Чудесно. Хагрид, жаль, что ты этого не видишь, у тебя глаз нет. Но Вальдеморда все, нет его. Пара крестражей остались, а ты, расскажешь мне все, сдохнешь быстро. Нет, я устрою тебе филиал ада. Твое решение, Хагрид, ничего не. Инкарцера, вызвав из инвентаря ивовую палочку, улыбаюсь, и как только Хагрида стягивает веревка, продолжаю. Круциатус. Хагрид кричит, бьется на полу, плюется кровью. Ну как, лесник, не передумал? Ты сдохнешь. Дамблдор, не простит. Ты, пытай сколько угодно. Пытать, Хагрид, ты больной? У меня сотня способов узнать то, что мне надо. Я все выдержу. Я, Империус, взмахнув палочкой, выдыхаю. Цукиёми, вот так, теперь ты не дергайся, все мне выдашь. Я, знаешь ли, мастер техник Шарингана, и сам умел, немного, а выпив души и точей обито, вышел в этом деле на запредельный уровень. Не заморачивайся, ты о них не слышал. Подойдя, сажусь на Хагрида, закуриваю сигариллу, затягиваюсь. Ну давай, начинай, рассказывай мне, как, что и почему. Начни с Дамблдора, почему он не спас Джеймса и Лили. Он не успел, у него всегда был хроноворот, что помешало великому светлому переместиться во времени на полчаса раньше. Том не послушал бы, так он хотел спасти Тома. Интересно, а зачем? Чтобы лично убить его. Том вышел из-под контроля, нарушил приказ, сунулся к Поттерам. Том должен был погибнуть от рук Альбуса, а сейчас он пытается его возродить. Вот шизоид. Слушай, Хагрид, а чемпион – существо. Пришло из пустоты. У Дамблдора с ним договор. Он помогает Альбусу возродить темного лорда. Альбус убивает Тома, повышает свой авторитет. Существо. Ты видел его? Кто он? Он рядом. Он везде. Он смотрит в душу, как ты. Он. Ты видел? Говори. Не видел. Не знаю. Может быть любым. Спасибо, Хагрид. Ты свободен. Мечом отрубаю голову лесничего, ловлю душу и выпиваю. Сажусь на пол, закуриваю еще одну. Тонкс, слышишь меня? Тонкс, забери меня отсюда. Не слышишь? Салли, милая, а у тебя папа толстая. Репутации нет. Канал связи Тонкс перекрыт. Это отлично. Что у меня есть? Многое, и ничего из этого не радует. У нас тут ёбнутый дед, которого надо устранять как можно быстрее. Зверушка. Крутая, одна штука. Силы шиноби вряд ли помогут. Огнестрел бесполезен. Меч царапины оставляет. Коса Далы тоже мало чем поможет. Веер Мадары. Тут даже не смешно. А если зверушку ничем не взять, то чемпион. И что мне с ним делать? Попытаться заболтать? Так он, учитывая силы зверюги, мне гланды вырвет. Феникс и Василиск. Надо найти их и забрать души. Не знаю чем, но наверное помогут. А еще надо начинать наводить суету. Хаем. Притягиваю голову Хагрида, поднимаю за волосы и смотрю в пустые глазницы. Хагрид, бедный Хагрид, в гости сходить хочешь? Ох ты блин, мне еще этих троих из леса вывести надо. Или, нет, надо. Глава 21. Троих из леса выводит ушастик. Ее вроде как узнают и охотно идут за ней. Сами переносимся в выручай комнату. По карте определяем местоположение Дамби. Тонкс переносит голову Хагрида в его кабинет и ставит на стол. На голове, то есть в голове, во рту, записка. Вырезанные из журналов буквы, собранные в два слова. Ты следующий. Закончив эти несомненно важные дела, возвращаемся в нашу комнату. Отправляем Тонкс подальше. Спать, усыпляя проснувшегося Шеймуса, фыркает ушастик. Фиби. Вся наша конспирация улетела коту под хвост. Зато я сделал много открытий. Это каких? Выглядывает из шкафа Салли. Это очень важных. Салли, слушай, ты можешь внешность менять? Могу. А что? Изобрази мне Альсину Димитриску. С ума сошел? Зачем? Ушастик, выбирая в инвентаре душу Тома и выпивая ее, улыбаюсь. Сделаешь. Ушастик, не возражая, увеличивается, расширяется, вырастает и, достигнув 3 метров, создает в руке шляпу. Выпустив из пальцев лезвие, поворачивается ко мне спиной и скрещивает ноги. Салли на это шипит, брезгливо фыркает, смотрит на ушастика как на мусор, принимает облик похотливого привидения, с которого собственно Альсину и срисовали. В образе героини Хинтея Салли указывает на себя руками, крутится, поворачивается к ушастику и, поскольку формы у нее больше, а ростом она выше, напирает грудью на моего фамильяра. Фамильяр, хоть и побаивается Салли, уступать не собирается. Проводит по груди рукой, остается в одном нижнем белье, черном кружевном лифчике, таких же кружевных трусиках и чулках, на подвязках. Салли идет дальше, срывает с себя платье и, представ обнаженной, уперев руки в бока, с превосходством смотрит на ушастика. Достижение новый фетиш разблокировано. А как? Не знал, не знал, не знал, что у меня такие фетиши. Даже не думал о том, что они у меня вообще есть. Но с этим ладно. Ну как? Поворачиваются ко мне обе. Нравится? Кто сильнее? Идеально. Обе хороши. А теперь деритесь. Покажите мне мордобой топ-милф. Это я с радостью. Схватив ушастика за шею, шипит Салли. А сильно бить? Хаем. Нет. Давайте сделаем бассейн с шоколадом. Вы будете в нем бороться. Так кто победит, ту я облежу. Большой бассейн делать? Вырываясь из схватки, Салли спрашивает ушастик. А какой глубины? Не то. Так, дамы, милфуристой внешности. Поворачивайтесь друг к другу спинами. Ага, вот так, чуть ближе. Замечательно. А теперь готовьтесь. По моей команде, прижимайтесь друг к другу своими попками. Это еще зачем? Спрашивают они. Ну как зачем? Я буду между вами. Только давите сильнее и ерзайте активнее. Так, сейчас я встану. Шучу. А может и не шучу. Короче, не время. Потом, я вот так хочу. Кхем. Так значит, что я узнал? Сейчас. Ну, информации много. Начать стоит со зверушки. И она, Фиби, появляется у кровати Тонкс. Мне страшно. Можно я у тебя посплю? Ой. Посмотрим. Опустив руку ей на плечо, шепчет Салли. Подумаем. Опустив руку на другое плечо, Тонкс шепчет ушастик. Фиби, ты продолжай. Нам очень интересно. Зверюга. Она смертная. Она. Салли хватает Тонкс, отходит к стене, поднимает над полом и прижимает. Я видел порно, которое начиналось точно так же. Правда. Ты смотришь такое порно? Удивляется Салли. У меня двойные стандарты. Так, отпусти нимфодору. Тонкс, сядь, пока тебя не раздавили. На чем я остановился? На том, что игрок разносит нас за действие. Садясь на кровать, пищит Тонкс. А тебя нет. Хоть поступаешь ты еще хуже. Мы просто тролля замочили. Он на нас полчаса кричал. А ты грохнул Хагрида и Володьку. Да еще голову полувеликана как послание отправил. Ну так одно вытекает из другого. Если бы вы не грохнули тролля, долбовдыр не решил бы убрать Оливию, Драка и Луну. Тут думать надо. Хотя да, убийство тролля, да еще таким образом, поступок крайне идиотский. Я думал, вы его свяжете на час, ну или одурманите. А вы ему башку сломали. Вас в роддоме на пол не роняли? Ладно, не злись, Тонкс, перейду к делу, пока от вас не выхватил. Касательно Володьки Хагрида, Дамблдора и такого персонажа, как Петтигрю, сейчас вы охренеете. Наш добрый дедушка сам взращивал Тома как чудовище. Многоходовочка такая, карманный монстрик, под Империусом. Марионетка, способная только на то, чтобы выполнять волю Дамби. Хагрид – обычный прихлебатель. В свое время Дамби его подставил, а потом спас, чем заимел верного помощника. Петтигрю – крыса. Он сдал Поттеров по приказу Дамблдора. Джеймс и Лили сильно ему мешали, но пока не знаю чем. Но есть один факт, от которого мне не по себе. В ночь убийства Дамблдор, Хагрид и Петтигрю стояли под окнами и смотрели, как Володька убивает Поттеров. Далее, Дамблдор хотел сам убить ученика, но все пошло не так, случился рикошет Авады и Володька, так и не выполнив свою миссию, зажмурился. Но не совсем, маг он сильный остался в виде странного призрака. Дамблдор мгновенно поменял план, и вот мы имеем то, что имеем. Гарри воспитывают как героя, толкая в каждую задницу. Володю пытаются возродить, чтобы потом он принял бой с Поттером, убил мальчонку, и тут великий светлый. «Нахрена?» – спрашивают все трое. «Пока не выпью душу Дамблдора, точно не скажу. Пока только предположения и знания Вовчика и Хагрида. Популярность. Популярность Дамби с каждым годом падает. Да, каким-то образом он убил Гриндевальда, но это было давно. Подвиг превратился в миф, просто в красивую сказку. Позиции надо укреплять. Поэтому, вот такой спектакль. Человеческая циничность не знает границ. Но он же старый, возмущается Тонкс. Ему жить осталось. Кто старый? Дамблдор, Нимфодора, не смеши меня. Он маг такой силы, что демонам легко нос утрет. У него феникс, у него куча всяких зелий, а теперь еще и философский камень. А это вечная жизнь, и если информация правдива, информация из других источников, то возможность превращать обычные металлы в золото. Бессмертное существо с особенными силами, неограниченное в финансах. Вот и ехал бы куда-нибудь на юг, ворчит Тонкс. Грелся на солнце, отдыхал. Зачем ему все это? Убийство Волдеморта или Волан-де-Морта, начинает Салли. Избавление мира от зла принесло бы Дамби невиданную популярность, славу и укрепление позиций во всем магическом мире. Лапша на уши нужным людям, интриги, подозрения. И вот Дамби на вершине мира, а потом, новый злодей, новый подвиг и здравствуй мировое господство. Правила, законы. Я всегда думал, что мой прошлый мир самая отвратительная вариация, но нет, этот ничем не уступает. Почему не хороший? Хотя да, хорошие миры имеют хозяина, там все нормально. А нам, падальщикам, приходится шароебиться по вот таким, вывернутым и искаженным. Интересно, если в таком, с виду не самом плохом мире такой пиздец, то что может происходить в подобной вариации в Архаммер? Опять ты за свое, качает головой Салли. В каждом мире есть что-то хорошее. Что, например, хорошего в мире Вечной Войны? Фулгрим с грушей в заднице? Или Слоаниш, последователи которого или которой постоянно упарываются и кожу с себя сдирают? А может, дедушка Нургл со своими болезнями хороший? Нет, адекватных персонажей там нет. Я немного знаю об этом, улыбается Тонкс. Там есть ХМ, император человечества. Самый странный персонаж из всего лора. Вот скажите мне, если он был таким крутым псайкером, разве он? Что такое псайкер? Поднимает руку Салли. Забудь, неважно. Слушайте, а вы, ХМ, глядя на вас, вы случайно не зел нога? Кто? Щурится ушастик. Ладно, проехали. Можете идти, мне подумать надо. Девушки переглядываются. Тонкс, вздохнув, встает и, опустив голову, идет к стене. Оглядывается, шмыгает носом и исчезает. Ушастик превращается в летучую мышь и улетает. Салли, не меня внешность, хихикая, заползает на меня. Понимая, что сейчас будет, меняю облик. Фиби, посмотри на меня. Я 3 метра ростом, весом 200 килограмм. Как бы ты ни изменился, все равно шатакан получится. Я скучаю по тебе, всхлипнув, ложится на меня Салли. Не врет, не знаю почему, но я уверен в этом. Это как с Люци она говорит, а я всегда знаю, правда это или нет. Почему? Наверное, теперь не важно. Знаешь, Салли, я кое-что понял. Что? Кем бы ты ни оказалась, чтобы я про тебя не узнал, я буду с тобой. Но мое прошлое, до встречи с тобой, неважно. Это было до меня, а теперь у нас все по-другому. Фиби, стискивая меня, стонет Салли. Я, нет, ничего не буду говорить, ничего не буду доказывать. Просто смотри на меня и знай, что я такая, какой ты меня видишь. Всегда помни это. А теперь давай помолчим. Насладимся такой простой, но невероятно важной вещью, как объятие. Согласен. Ты собой станешь? Нет. У тебя интересные предпочтения. Порадую тебя. Это хорошо. Утро. Потрясающая новость. Занятия отменены. В школе мракоборцы. Дамблдор слег с нервным срывом прямо в кабинете. Квирелл и Хагрид загадочным образом пропали. Кто-то, под видом Хагрида, пытался увести детей в лес и скорее всего убить. Там даже какая-то тварь жуткая рядом кружила, но не напала. Дети сбежали, тварь отступила. Перепуганный Драко сообщил отцу: «Люциус, Нарцисса, мои и многие другие, включая самого министра, сейчас здесь. Одни держат Дамблдора, другие спускают с него штаны, третьи для полноты ощущений натирают причиндалы воском, дабы великие и местами светлые, при резком введении кое-чего продолговатого в свои потаенные уголки, прочувствовал все. Хай стоит до потолка, стоит в одном из залов на первом этаже, отчего все собираются там посмотреть. Достается Филчу, который, как оказалось, является инициатором таких вот непрописанных ни в одном уставе отработок, и на которого министр кричит и даже за шиворот таскает. Люциус обещает, что всем кобзда, особенно директору, которого он на свою палочку натянет, на волшебную или нет, Люциус не уточняет, но Дамблдор выглядит так, как будто его уже. Саня, матерясь на смеси английского и французского, угрожает директору расправой путем вызова на дуэль. Мракоборцы задают вопросы, по типу: «А как вы, уважаемый директор, допустили нахождение посторонних на территории школы?» Круче всех Дамби достается от Фаджа, который в выражениях не стесняется и в открытую говорит, что Дамби взорвался, ну и предупреждает о том, что директор теперь под его личным контролем. И если старый пидраст пукнет не в том углу кабинета или хоть сикль из казны пропадет, Фадж лично придушит эту бородатую шмару. Директор делает вид, что ему плохо. Тонкс и Помфри утаскивают его в госпиталь. Мракоборцы и министр переключаются на преподавателей. Наезжают на МакГонагалл, Спраут, Вектор. Трясут их, обвиняют. Угрожают Азкабаном и дементорами. Ситуацию спасают Снейп и Локхарт. Уводят мракоборцев и всех прибывших в другой зал. Запирают двери. Рассасываемся кто куда. Выхожу на улицу, сажусь на траву. А ведь это хорошо. Володьки-то больше нет. Убрать Дамблдора и все. Воскрешать его будет некому. Ну да, чемпион. И вот он. Сейчас он просто должен затаиться, утихнуть, переждать. Его зверюга получила по соплям. Володька и Квирелл сгинули. И тут, вот сейчас, у меня два варианта. Затихнуть самому и переждать, а потом, взяв Феникса и Василиска, форсировать события. Или попытаться дожать. Но тут большая, огромная вероятность того, что дожмут меня. Чемпион и его зверь, уже двое. От этих богов и богинь толку вообще нет. Получается, я один против двоих. Если с Дамби, то троих. Да и хрен его знает, кого они подтянут, так что пока лучше переждать. Конечно, чемпион получит время, подготовит что-нибудь, но и я ждать не стану. Я из этих божеств все знания вытрясу. Ну и, у меня душа темного лорда — это много-много пока еще не разобранных знаний. И вот когда я их разберу. Репутация. Драко Малфой. Плюс 170. Репутация. Нарцисса Малфой. Плюс 500. Люциус Малфой. Плюс 700. Оливия Суан. Плюс 900. Луна Лавгуд. Плюс 200. Какого хрена? Ах, ну да. Не успеваю встать, как рядом со мной прямо на траву падает Люциус. Пытаясь унять дрожь, смотрит на меня, вымученно улыбается. Лорд, теперь можно просто Люциус. А, Фиби, спасибо. Я сомневался. Думал, что в столь юном возрасте такие слова говорят только для бравады. Но ты, я, ты, Фиби, ты не смог усидеть на месте. Ты, зная о том, что Драко подвергается опасности, отправил за ним своего фамильяра. Она, твоя ушастик, вывела его и тех девочек. Драко узнал ее, только сейчас понял. Я, Драко, у нас тормоз. Ну ничего, ему можно. 11 годиков все-таки. Фиби, обнимает меня Люциус. Спасибо за сына. Ты не представляешь, как он важен для меня. Драко, мой друг, чем я могу рассчитаться с тобой? Фиби, только скажи. Я помог Драко, только потому что он мой друг. Расчеты здесь не нужны. Да и опасность. Опасность, Фиби, бледнеет Малфой и, сглотнув, продолжает. Там что-то было, в лесу. Оно оторвало голову Хагриду, тому, кто в этом лесу ничего не боялся. Оно подбиралось к детям. Все они слышали. Оно бы их убило, если бы твой фамильяр их не вывело. Не надо преуменьшать свои заслуги. Понимаю, сам ты идти не смог. Но даже так, Фиби, милый, бежит к нам Нарцисса. Ой, сейчас начнется. Да чтоб я провалился. И я могу уйти под землю легче легкого, но нельзя.